Сама Луда тоже никогда не просила ее об этом, но как же так могло получиться? Сестрица Линь тут без малого месяц, а они уже втихую собрались, точно мерзкие воришки, и вовсю обсуждают божьи зубы и всякие связи, а Луда оставляют в сторонке. Она хотела в бешенстве умчаться прочь, но в последний момент заколебалась, потому что она никогда не видела, как сражается Чаагай. Потому что Чаагай собралась сражаться с Линчун. Линчун поклонилась и приняла защитную стойку, и Чаагай кинулась в атаку, словно радуга, бурный речной поток, стая орлов, гром и молния и чистейшая красота. Линчун отбила ее удар и подпрыгнула, ее тело закружилось в воздухе, словно она была созданием из паучьего шелка, отринувшим земные законы и подчиняющимся лишь воле небес. Внутри Луда поднялась ярость, и она совершенно точно рассердилась. Она развернулась и зашагала прочь. Она протопала всю дорогу до зала верности. Там во главе всех собравшихся сидела Ван Лунь и заканчивала совет с другими главарями. Среди них были Ду Цань, Сун Вань и прочие. Но Луда подобные мелочи совсем не волновали, она лишь пробурчала им. Прочь и плюхнулась на одно из свободных мест. «И зачем же ты пожаловала, сестрица Лу?» Затребовала ответа сестрица Ван, подперев подбородок пальцами. «Имей в виду, последний раз прощаю твою бесцеремонность. Если ты пришла просить за свою ненаглядную сестрицу Линь, то я и так более чем добра. Кто хочет, пусть тренируется с ней, я не против, по крайней мере, пока она не провалит испытание или не свалит отсюда прочь. Но мы здесь за свободу радеем, потому принуждать никого не стану. Да я полностью за», — закричала Луда. Она и сама едва ли понимала, что несет. Она пришла сюда, чтобы. Она сама даже не была уверена, для чего, но язык ее оказался быстрее мыслей. Не такой уж она и великий учитель. «Меня учить не захотела, хотя я просила. Но тебе преподать урок решила, хотя ты не просила. Разве же это правильно? Меня-то она учить отказывается». Ван Лунь наклонилась вперед, опершись локтями о колени, и ее голос стал таким вкрадчиво мягким, точно шелк, и должен был звучать приятно, но почему-то от ее тона каждый волос на теле Луда встал дыбом. «Моя прекрасная верная сестрица, почтенная Лу», — начала она, — «а теперь прошу поподробнее, пожалуйста, что же за урок собирается преподать мне Линчун?» Луда тут же замолкла, рот ее открылся, точно у карпа, а перед глазами вновь и вновь проносилась невозможно прекрасная битва Линчун и Чаагай, а еще в ушах стояли слова их тактика, еще больше сбивая ее с толку. Линчун была ее названной сестрицей. Чаагай была самой потрясающей на свете. Как они могли вот так предать ее? Внимательным взглядом тактика смотрел поле битвы 20, герои играют в синцы, логическую настольную игру, имеющую сходство с европейскими шахматами и японскими сёги. Часто ее называют китайскими шахматами. В синцы играют на прямоугольной доске, расчерченной линиями по вертикали и горизонтали. Оба игрока получают одинаковый набор фигур шашечной формы, представляющие собой деревянные фишки с китайскими символами. Раз приносишь жертву, нужно быть уверенным в своем выборе, и когда дело сделано, нельзя оглядываться назад. Его пальцы решительно подняли фигуру стража и переместили ее прямо в авангард Сун Цзян. «Уверен, что поступаешь правильно», — удивилась сестрица Сун, а после подняла руку. «Ну да, глупый вопрос. Дай-ка я попробую разглядеть, какую подлую ловушку мне от тебя тут надо ожидать». Она долго смотрела на игровую доску, а затем вздохнула. «Не вижу. Если не пойду у тебя на поводу, ты весь мой авангард уничтожишь. Ладно, показывай». Она сделала ход и убрала с доски жертвенную фигуру у Юна. Спустя 12 быстрых ходов армия Сун Цзян была уничтожена, и их тактик завоевал безоговорочное господство над игральной доской. Сун Цзян откинулась назад и указала пальцем на свою побежденную сторону доски. «Поняла, я поняла, как ты это делаешь, и как же, как белый день ясно, что ты втайне ото всех предсказателем стал, по-другому и не объяснишь. Ну, точно предсказатель, да еще и способности твои выходят за грань всего, что видел этот мир, не меньше. Вот и предвидеть каждый мой шаг в игре для тебя не составляет труда». В ответ раздался смешок. «Да брось, всего лишь ловкость рук. Жалкие трюки, но иногда и они весьма полезны. Значит, и все непредвиденные ситуации, какие могут завтра возникнуть, тоже учтены. Если заметишь малейший недостаток, я всегда открыт для любой критики». Губы тактика озарила хищная ухмылка, совсем не соответствующая скромности слов. «Завтра все пройдет как по маслу, независимо от того, как будут разворачиваться события. Каждый шаг был просчитан. «Я в твоем плане не сомневаюсь», — сказала Сун Цзян, «как не сомневалась и в других твоих планах. Но не ты же людей подбирал, вот что меня беспокоит. Ты доверяешь этой посторонней, которую выбрала для дела Чао Гай». «Чао Гай ей доверяет», — ответил Уюн. «Признаю, это самое уязвимое место в плане, но ее доводы разумны. Гораздо лучше, чем использовать для этого кого-то из нас. Да к тому же, пусть я и не предсказатель, но ты же сама слышала о вещем сне сестрицы Чао. Лучше следовать предзнаменованиям, когда это возможно». Ночью Чао Гай во сне явилась большая медведица, семь сверкающих в ночном небе алмазов, которые невозможно было истолковать иначе, чем как семерку их великолепных хацзи. Уюн и раньше игнорировал предзнаменования, чем лишь подвергал себя большой опасности. Тут даже великим знатоком в предсказательстве не нужно быть, чтобы понять, с такими явными знаками шутки плохи, особенно когда они подтверждались заклинательскими способностями Чао Гай. Ограбление они планировали совершить всемиром, не больше и не меньше, и чтобы перетащить добычу, требовались все семеро, а значит, человека на роль торговки вином надо было привлекать со стороны. И вот так совпадение, подруга Чао Гай и вправду оказалась торговкой вином, так что она точно не вызовет никаких подозрений. Уюн испытывал покалывание в кончиках пальцев. Самая приятная часть в их деле – то предвкушение, когда противник уже обведен вокруг пальца, но еще об этом не знает, награда практически перед глазами, но еще не в руках. И неважно, были ли то победа в сенце или же бочки с драгоценностями и слитками, которые они собираются умыкнуть из-под носа у одного из самых могущественных людей империи. Уюн вновь прокрутил в голове план, соотнеся каждое возможное препятствие с соответствующим вариантом решения, пока все они не были учтены. Одно из них предполагало привлечение в команду Лин Чун, другие – дополнительные, заранее заготовленные. Все непредвиденные обстоятельства были учтены, и для каждого из них заготовлены меры противодействия. Очень напоминало игру в сенцы, а это вправду куда лучше ночных забав. Уюн не мог взять в толк, как другие могут отказывать себе в таком восхитительном удовольствии. Прежде чем снискать славу в Линшэньбо, Уюн долгое время утолял свою зависимость от этого различными загадками и стратегическими играми, а также ораторским искусством, а еще частенько убеждал других последовать странным прихотям, просто чтобы увидеть, что из этого может получиться. Он всегда двигал фигуры на доске, приближая их к победе. «Я вам обоим доверяю», — сказала Сун Цзян, «но все-таки хочу спросить кое о чем. Расскажи-ка мне о Лин Чун». Уюн знал, че то имела в виду Сун Цзян. В боевых навыках Лин Чун сомнений не было, но вот ее преданность. Разумеется, в ее доблести тоже никто не сомневался, но ее строгие моральные принципы не всегда вязались с довольно серой моралью Линшэньбо. Неважно, для Уюна это просто было очередной трудностью. Присутствие среди них Лин Чун тоже могло оказаться весьма полезным, а у Уюна было много планов, которые осуществились бы скорее, если фигура Лин Чун окажется на доске. Но для этого их наставник по боевым искусствам должна воспринимать себя как полноценного члена их коллектива, а не проявлять двойную лояльность к кому-то вроде Ван Лунь. Это можно было устроить. К счастью, Уюну всегда были по вкусу трудности. Два длинных пальца перевернули короля на стороне Сун Цзян, и черная фигура блеснула в знак поражения. «Не тревожься, мы готовы ко всем непредвиденным обстоятельствам». Глава 11. «Готово», — сказала Фань Жуй и хихикнула, убрав руки от чашки. «Готово. Ну, точь-в-точь людские души, закованные навеки веков в лед, без возможности когда-либо возродиться». Ее тонкую морщинистую ухмылку сменило ликование, которое сопровождавшие ее охранники видеть не могли. На одной из полок над их головами с грохотом и вспышками начали сами по себе взрываться минералы. Те тут же подскочили и закричали, тыкая копьями во все стороны. Лу Цзюньи подняла руку, успокаивая их. Дым повалил с почерневшей полки, вмиг распространив тошнотворный запах. Фань Жуй закрыла лицо руками, она не на шутку развеселилась. «Эти минералы очень легко воспламеняются», — попыталась оправдать ее Лу Цзюньи, представив себе, какие ужасы сотворили бы с Лин Чжинем, если бы узнали про шалость Фань Жуй. Было трудно говорить достаточно четко, чтобы ее могли расслышать за жутким смехом заклинательницы. Бывает, что они взрываются сами по себе. Хвала небесам, солдаты лишь с опаской покивали и выпрямились. Лу Цзюньи оторвалась от своих алхимических расчетов и глянула на работу Фань Жуй. Осколок камня Гунши, будущий божий клык, как его почему-то нелепо стали называть, плавал на дне раствора из тщательно перемешанных солей и минералов, а окружали его, словно холмы гору, куски темного металла, да и сам божий клык блестел тускло, сродни металлу. Это все безмерно поражало, пусть даже она знала о способностях Фаньжуй как заклинательницы, пусть наблюдала, как она часами напролет стоит над этими чашами с веществами, сосредоточившись на силе минералов внутри них. Снаружи со всех сторон надвигались тучи, гром раскатисто грохотал во тьме над тем местом, где она работала. Во внешних дворах дождь начал хлестать еще до того, как она закончила. Ученые и монахи, работавшие за стенкой в другой части здания, наверняка терзались вопросами. Во всяком случае, некоторые из монахов точно должны были ощутить неподалеку силу навыков совершенствующихся. Лу Цзюньи надлежало быть бдительной и не допустить, чтобы работа кого-нибудь из ученых показала их осведомленность о том, что стоит на кону. Из-за опасения она добавляла какие-то несущественные расчеты и испытания к необходимым, для того чтобы запутать следы и уберечь своих людей, чтобы те случайно не наткнулись на вывод, который спровоцирует Цай Цзина на действие. Защитить их – ее долг, и она должна его исполнить. Слова советника звучали устрашающе, когда он отдавал приказ о том, чтобы правду об исследованиях знали лишь те, кто был незаменим. Лу Цзюньи пришлось попотеть, чтобы хотя бы Фаньжуй была посвящена в курс дела. Она по-прежнему оставалась единственной. Даже Лин Чжэню не было дозволено знать. Пусть их конечная цель и была тайной, покрытой мраком, но маленький старый мастер зажигательных смесей работал над тем, чтобы повторить аньфэньский инцидент в гораздо меньших масштабах, пока безрезультатно. Не без помощи команды ученых и алхимиков Цай Цзина ученый Лин скрупулезно изучил частицы пепельной пыли, которую Лу Цзюньи собрала с уже имеющихся божьих клыков, а после провел тесты, чтобы выяснить, из чего та состоит. Он и Лу Цзюньи, работая сообща, превзошли самих себя. Им удалось создать миниатюрную взрывчатку размером с горошину. Несколько крупинок пороха, смешанного с щебнем и завернутого в маленький кусочек бумаги для фонарей, и все это громко взрывалось при ударе о твердую поверхность. Нервно потея, Лу Цзюньи дробила камень гунши на мелкие осколки и разбрасывала те на плоском каменном столе посреди одного из многочисленных пустых дворов, после чего они издалека выстреливали в них крошечной взрывчаткой из духовой трубки. И какими бы выверенными ни были расчеты, результаты каждый раз получались разными. Один раз камень гунши обратился столбом фиолетового пламени, в другой запузырился, точно от кислоты, каменный стол, а однажды во дворе вспыхнули крошечные молнии, с таким грохотом, что они на мгновение оглохли. Лин Чжэнь вовремя успел пригнуть Лу Цзюньи вниз, чтобы в ту не попала одна из молний. Раз за разом они меняли соотношение веществ, но результаты по-прежнему никуда не годились. Такова природа камней и гунши, беспомощно развел руками Лин Чжэнь. Если миру и известен способ сделать так, чтобы этот процесс повторялся с одним и тем же предсказуемым результатом, то людям это явно не дано постичь. Чего бы ни ждал от нас советник, это невозможно. Он молил ее не рассказывать об этом Цай Цзину, боялся, что его жену ждет за это наказание. Поэтому вместо этого она подробно доложила об их неудаче. Выбора у нее не было. Если советник узнает, что они скрывают хоть что-то из того, что им удалось выяснить, то полетит не только ее голова, но и Лин Чжэнь с Фаньжуй распрощаются с жизнью, а вместе с ними и каждый ученый, который выполнял ее поручение, независимо от того, был он в курсе происходящего или нет. И пусть мысль о том, что Лин Чжэнь или Фаньжуй могут оказаться в опасности, если вдруг выяснится, что их испытания не смогут обойти законы природы, терзала ее, но изменить своего решения она не могла. И если они скроют отсутствие прогресса, за этим последует куда более серьезное наказание. Однако Лин Чжэнь не ошибся в своих опасениях. Цай Цзин был не слишком-то доволен. Он велел бросить старика-ученого обратно в темницу и вывести вместо него Фаньжуй. При виде чистой, вымытой и переодетой Фаньжуй у Лу Цзюньи всплыл в голове образ неугомонной бабули. Правда, картину омрачали седые волосы, прикрывающие заживающий обрубок левого уха, а также свисающая с костей, точно слишком просторная одежда, кожа. У Цай Цзина не было особого выбора, посвящать во все тайны Фаньжуй или нет, ему ведь нужны были результаты. Но каким-то образом Лу Цзюньи не сомневалась, что заклинательница сама догадалась бы обо всем, судя по тому, как она глубоко вздохнула и прикрыла глаза, оказавшись рядом с божьими клыками. «Колеблется, колеблется», — бормотала она. Энергия не устоявшаяся, она накренилась, словно тонущая лодка. «Ты чувствуешь ее?» — спросила Лу Цзюньи. «Сделать его устойчивым», — говорил он, — «вот что надо сделать. Сделать стойким, как рулевого, незыблемым, как империя, спокойным, как труп». И рассмеялась. В тот момент Лу Цзюньи поняла, что эта яма сотворила с ее рассудком. Им доводилось встречаться ранее пару-тройку раз, тогда Фань Жуй была тихой, частенько шутила в присутствии мужа, но слова ее всегда имели смысл. Лу Цзюньи помнила ее скромность, но вместе с тем отмечала острый ум, а ее редкие замечания частенько заставали врасплох. И Лу Цзюньи никогда не сомневалась ни в уме Фань Жуй, ни в ее способности к здравому мышлению. Нынче же от нее слышны были лишь отрывистые фразы да откровенная чушь. Лу Цзюньи испугалась, но ненадолго, что заклинательница теперь будет не способна понять то, над чем они работают. К счастью, ее способности и навыки совершенствующегося остались при ней, и она вроде как воспринимала объяснение Лу Цзюньи, хоть и в своеобразной нервирующей манере. «Металлический покров», — отвлеченно пробормотала она. «Тяжелые, темные металлы утяжелят его, замедлят или сделают неуклюжим. Или же охлаждающий эликсир отведет негативную энергию. Магнетит может ослабить его, если мой потрясающий небеса сумеет поменять меня. Ох, отпустить ее, позволить вылиться, пусть перетечет куда-то еще, силе нужно куда-то вытечь». Прозвище Лин Чжэня, «потрясающий небеса», было ему под стать. Как призналась сама Фань Жуй в минуту просветления, в юности ее прозвали владычицей демонов, будоражащий мир, и это предзнаменование не сулило ничего хорошего. Лу Цзюньи приходилось переспрашивать снова и снова, чтобы понять смысл ее слов, или чтобы понять, какая методика лежала в основе тех процессов, которые Фань Жуй выполняла благодаря обширным познаниям в алхимии. Заклинательница все же соответствовала ожиданиям Цай Цзина, она была полна идей, как обуздать силу, заключенную в минералах, и обладала навыками алхимика, с помощью которых это можно было осуществить. В сравнении с ней Лу Цзюньи была лишь ученицей, могла только следовать и внимать ее указаниям, правда, с трудом. Она была подкована в теории алхимии, прочла немало трудов, как и многие ученые, но что до практики, то тут она знала лишь самые основы. Она попросила Фань Жуй научить ее этому. Пока заклинательница работала над более сложным металлическим покровом, Лу Цзюньи усердно постигала фундаментальные алхимические принципы, а затем пыталась применить полученные знания для создания всевозможных успокаивающих и исцеляющих эликсиров. Фань Жуй говорила, что они могли утихомирить силу божьих клыков. Еще она говорила, что для их создания нужны лишь минимальные опыты и мастерство. Лу Цзюньи же считала совершенно иначе, ее волосы взмокли от пота и сбились в пряди, пока она силилась усвоить все эти принципы, склонившись над горнилами или измельчая в порошок лапки насекомых. «Просто прочувствуй все это», — повторяла ей Фань Жуй и заливалась смехом. Но эликсиры Лу Цзюньи пока никак не воздействовали на камни Гунши. Либо путь она выбрала неверный, либо не обладала достаточными навыками. Однако темные металлы, к счастью, все же и вправду обеспечивали защиту от некоторых изменчивых эффектов, они неоднократно это проверили, чтобы применить на одном из драгоценных божьих клыков. И сегодня по приказу Цай Цзина они должны были провести первое полноценное испытание. Лу Цзюньи не проглотила ни кусочка в то утро. До сих пор советник был удовлетворен прогрессом, которого им удалось добиться с тех пор, как Фань Жуй подключилась к работе. И все это обернется прахом, если сегодня они не придут хоть к какому-то успеху. В докладах Цай Цзину Лу Цзюньи всячески выгораживала Фань Жуй, говорила о ее полезности для исследований, стремясь дать ему повод проявить к той снисхождение. Советник же, напротив, отвечал, что с удовольствием прислал бы ей в помощь других сведущих алхимиков. Навыки совершенствующегося, да еще и способности к алхимии, что ж, весьма редкий дар, недовольствовал он. «Говорите, что она вас наставляет. Я едва дотягиваю до уровня ученика», пыталась донести до него Лу Цзюньи. «С большей частью теории я уже знакома, но совершенно другое дело, применять ее на практике. Я и думать не смею, что за эти ничтожные несколько недель сумела хоть на чуть-чуть приблизиться к заклинательнице Жинься. И дело тут не только в ее навыках, господин советник, но и в ее чутье. Я могу лишь следовать за полетом ее мыслей, но я и представить не могу, Куда ее опыт может нас привести? Кажется, что за репутацией Линчжэня стоит колдовство его жены-заклинательницы. Полезная информация. Благодарю вас, госпожа Лу. Лу Цзюньи глубоко вздохнула, лишь бы не начать паниковать из-за Линчжэня. Неужто в глазах советника ничто не могло искупить вину этих двоих? Прошу меня простить. Советник, ученый Лин не менее искусен в своей области, вряд ли можно сыскать такого же знатока этих новых зажигательных веществ, да и заклинательница Фан говорила, что понадобится его помощь в создании некоторых элементов для ее испытаний, я понял вас, прекрасно, Цай Цзин постучал своими кольцами по столу, за которым сидел во время ее доклада, я поищу новых алхимиков по всей империи, а пока вам потребуются подопытные. Я отобрал горстку добровольцев из числа военных. Заключенные подошли бы куда лучше, учитывая, что для этих исследований понадобится много расходного материала, но если вы добьетесь успеха, то в их руках окажется небывалая сила, а этого мы допустить не можем. Лу Цзюньи покрылась холодным потом, и как она только не подумала раньше. Разумеется, их наработки нужно будет испытать. Добровольцы из числа военных. Ее разрывали мысли о том, насколько добровольной была эта служебная обязанность, что могла опустошить и уничтожить этих людей, ментально и физически. И вновь у нее не оставалось иного выхода. Этот скользкий путь вел лишь в одном направлении. Кроме того, скольких солдат поможет спасти подобное оружие, когда тех же самых стражников отправит на защиту границ империи от всех, кто желает ей навредить. И если они действительно вызвались добровольцами хорошие солдаты, считающие себя верными слугами империи, такое отношение обычно было свойственно страже. Ее дорогая Цзя однажды даже упомянула, что иной образ мышления могли бы счесть неподобающим, неблагонадежным. Ценности империи уже давно перестали совпадать с твоими собственными. И здесь все точно так же. Быть может, им это действительно только в радость. Добьешься успеха и обретешь власть, чтобы все изменить. Если она добьется успеха, то наверняка сумеет уберечь от казни и Линчжэня, и Фаньжуй. Если она добьется успеха, то сумеет оказаться при императорском дворе. Если она добьется успеха, то поможет защитить империю от захватчиков, грозивших уничтожить ее прежде, чем эту страну можно будет изменить. Слова Цай Цзина об угрозе на севере произвели на нее сильное впечатление. Если она добьется успеха, то получит доступ к власти, с помощью которой можно будет сделать империю демократичнее во всех отношениях и изменить облик страны так, как никто не смог бы себе представить. Лу Цзюньи всегда верила в прогресс, но, занимаясь абстрактными разглагольствованиями на тему значимости инноваций, она и подумать не могла, что однажды ей придется стоять посреди огромного расчищенного двора в самом сердце города и испытывать новое оружие на живом человеке. Она держала поднос с божьим клыком в руках, осторожно, чтобы ненароком не коснуться его. Фаньжуй находилась подле нее, а сопровождающие ее охранники дежурили позади. «Ты уверена, что мы все сделали правильно?» Этот вопрос Лу Цзюньи уже неоднократно задавала в различных вариациях. «Раскачивается, а не колеблется», — ответила Фаньжуй, кивая. «Ох, да, весьма-весьма. Металлы сдерживают энергию, уменьшают нагрев. Все как с обычным божьим зубом», — не унималась Лу Цзюньи. Она продолжала беседу с Фаньжуй, поглядывая на мужчину, стоявшего чуть поодаль, в центре двора, добровольца, которого прислал к ним Цай Цзин. Две кисточки на его форме говорили о том, что он был командиром гарнизона. «Насколько ты уверена, в жизни вообще нет места уверенности», — любезно ответила Фаньжуй. «Пусть горит», — и вновь залилась смехом. О таких ее выходках Лу Цзюньи никогда не упоминала в докладах Цай Цзину. Она была бы рада иметь больше гарантий, но не могла придумать других мер предосторожности. Сначала она попросила Фаньжуй продемонстрировать данный метод на необработанном камне Гунши, и тогда Лу Цзюньи дотошно, даже с некоторой нервозностью, задокументировала снижение реактивности камня при покрытии его различными тяжелыми металлами. Занятно, но лишь некоторые из металлов оказывали такое воздействие. Занятно и, откровенно говоря, весьма поразительно. Тогда Фаньжуй провела то же испытание с сурьмой и камень. Жидкости сам Чан застыли в процессе, а после рассыпались в пыль от первого же прикосновения. Лу Цзюньи провела столько наблюдений, насколько у нее только хватило духу, и передала графики остальным ученым, чтобы те вычислили закономерности и свели результаты. Были учтены все попытки приблизиться к пониманию процесса, прежде чем эти данные оказались в руках советника. Она знала, Как только она передаст их ему, он заявит, что все готово, что медлить больше нельзя и нужно проводить первое испытание. Она ожидала, что он, скорее всего, придет сюда сегодня, и не смогла скрыть нервозного облегчения, когда он не явился. Быть может, решил не рисковать собой вблизи от места испытания, которое грозило сравнять с землей все здания. Так или иначе, ее облегчение было бессмысленным. Если они потерпят неудачу и если Лу Цзюнь переживет эту неудачу, его отсутствие станет лишь отсрочкой наказания, но не смягчит его. Если они потерпят неудачу, Лу Цзюнь старалась не думать, как сделает доклад об этом. Звучит глупо, однако она испытывала не только страх и опасения, но и энтузиазм. Как бы отчаянно она ни стремилась избежать гнева Цай Цзина, она также хотела ощутить удовлетворение, доложив ему об успехе. Вот глупость. Подобные полеты фантазии приведут лишь к гибели. Она должна оставаться предельно осторожной и сдержанной и не забывать о жизнях, которые ей не принадлежали, но которые зависели от нее, начиная с мужчины, стоявшего посреди этого двора. Но если просто стоять здесь в бездействии, то это тоже едва ли улучшит ситуацию. Лу Цзюнь направилась к дюжему командиру впереди. Стоило ей приблизиться, как он тут же выпрямился и вежливо поприветствовал ее, резко выкрикнув слова уважения. «Как вас зовут, офицер?» – спросила она его. «Госпожа, мой фамильный знак, Вэнь, я полностью к вашим услугам. Вас проинформировали о том, какие опасности ожидают вас сегодня. Ей нужно было в этом убедиться. Я должен буду овладеть божьим зубом, который сочли нестабильным. Если добьюсь успеха, то смогу использовать его на благо империи, а коли судьба распорядится иначе, умру». Лу Цзюнь колебалась, думая, чего бы еще спросить или сказать, чтобы эгоистично заглушить собственные этические сомнения. «Если бы я сказала вам, что мы можем что-нибудь придумать, чтобы отложить это». Его бесстрастное выражение лица сменилось крайним потрясением, и он опустился на одно колено. «Молю вас, госпожа, поведайте, какую обиду я вам нанес. Я руки до костей обдеру, лишь бы загладить свою вину». «Да ничем вы меня не обидели», тут же ответила Лу Цзюнь. «С чего вы взяли?» Командир Вэнь колебался с ответом. «Служить империи всегда было честью для меня, но меня удостоили этого шанса в качестве награды, в знак признания моих деяний на северных границах. Госпожа, это мечта любого солдата. Овладеть божьим зубом, значит пройти по стопам министра Дуаня, генерала Ханя и генерала Гао. Военный министр Дуань и генерал Хань, известный как Непобедимый, были одними из немногих военачальников, владевших божьими зубами. И генерал Гао, двоюродный брат командующего Гао Цу, был одним из тех высокопоставленных военных, кто сумел применить навыки совершенствующегося на поле битвы. Все они были знамениты, об их деяниях слагали легенды, их имена были связаны с богатством и благосклонностью государя, и этот человек готов рискнуть своим существованием, чтобы пополнить их ряды, и молил ее не лишать его этого шанса. «Вот тот самый артефакт, о котором мы и говорили», — медленно объясняла она. Каждое слово выходило таким же хрупким, какой могла быть человеческая жизнь. Когда прикоснетесь к нему голой кожей, то ощутите его силу. Если получится, то погрузитесь в состояние медитации и зачерпните лишь малую толику его энергии. Если поймете, что что-то пошло не так, не отбрасывайте его, а попытайтесь сильнее расслабить сознание и отделить себя от чуждой силы. Так мы сумеем выиграть немного времени. Вы меня поняли? Так точно, госпожа. Даже если у нас получится взять его под контроль, все божьи зубы по-прежнему весьма опасны сами по себе, а этот, как мы выяснили, еще более могущественный. Если все сработает так, как задумано, вам все равно потребуется уйма времени и тренировок, чтобы научиться с ним обращаться. Обычные божьи зубы не так-то просто подчинить своей воле, а этот артефакт и вовсе, слишком сильное воздействие на него грозит высвобождением огромной разрушительной и смертельной энергии. Будьте осторожны, не пытайтесь завладеть всем одним махом. Я все понял, госпожа, заверил ее командир Вэнь. Лу Цзюнь в жизни не касалась божьего зуба, но, перечитав про них все, что только можно было, она ощущала тяжесть этих знаний. О божьих зубах, о трагедии в монастыре Аньфэнь и о четверых, погибших после того, как они узнали об изначальных свойствах божьих клыков. «Подождите, пока я не отойду к краю двора», — велела она командиру. «Мы дадим вам знак». Она опустила поднос на землю и попятилась назад, к зданию. В самом конце двора расположилось несколько пустых каменных постаментов, которые наверняка остались с тех времен, когда на них покоились львиные статуи или скульптуры, вырезанные из камней гунши. Тот эксперимент с линчжинем все еще стоял перед глазами, и Лу Цзюньи подозвала Фань Жуй к себе за одну из тяжелых каменных глыб, попутно приказав стражникам также спрятаться за другими постаментами. «Если вдруг что не так пойдет», — напомнила она Фань Жуй. «Ну, будет уроком на будущее», — ответила Фань Жуй так, словно свалилась от чувств в объятия возлюбленного. «Величие рождается из неудач. Нет, хотя, может быть, и так, но...» Лу Цзюньи развернула Фань Жуй лицом к себе, тон ее стал резким и суровым. «Мы уже говорили об этом, заклинательница. Если что-то пойдет не так, ты приложишь все силы, чтобы он остался невредим, постараешься разорвать связь между ним и артефактом, если это будет возможно, и проследишь за тем, чтобы Божий зуб оставался стабильным. Ты сумеешь это сделать, раз просишь невозможного, то почему так переживаешь из-за неясных ответов?» Съязвила Фань Жуй. «Ты говорила, что сделаешь все, что в твоих силах. Поклянись в этом. Я не хочу, чтобы сегодня кто-нибудь умер. Все умирают. Странно, что люди придают этому такое большое значение». Она отодвинулась от Лу Цзюньи. «Я клянусь тебе в том, о чем ты просишь, пусть у меня и свербит во рту от этих слов. Это лучшее, на что Лу Цзюньи могла рассчитывать. Так или иначе, испытание должно состояться сегодня. Советник ждет от нее результатов нынешним вечером». «Командир», — окликнула она, — «вы можете начинать, но помните, не торопитесь». Командир Вэнь наклонился и после заминки взял в руку Божий клык, распрямился. Фань Жуй, стоящая рядом с Лу Цзюньи, закрыла глаза. В воздухе послышался шепот. Или это лишь игра воображения Лу Цзюньи? Этот едва различимый шелест, словно легкий ветерок, треплющий молодую поросль. Шуршание стало громче. Командир Вэнь тоже закрыл глаза и вытянул свободную руку прямо перед собой. Сухие листья танцевали на камне, кружась под его протянутой ладонью. Лу Цзюньи старалась не обнадеживаться раньше времени. Неизмененным божьим клыкам требовалось всего несколько мгновений, чтобы уничтожить своих хозяев изнутри. «О!» – тихо сказала Фань Жуй. Лу Цзюньи схватилась за ее руку. Что-то не так, но Фань Жуй не ответила. На другом конце двора лицо командира Вэня напряглось, искажаясь в гримасе. Его руки дрожали, словно он крепко во что-то вцепился. «Заклинательница!» – Лу Цзюньи закричала. «Что происходит? Он плачет!» – прошептала Фань Жуй. Лу Цзюньи перевела взгляд на командира. Она хотела было кинуться к нему, но не осмелилась. «Слезы, как и сказала Фань Жуй, густые слезы, капли чего-то блестящего и темно-серого набухли в уголках его глаз и заскользили вниз по щекам, не слезы, а скорее кровь, кровь из расплавленного металла. Поначалу это были лишь медленно стекавшие капли, но они быстро переросли в настоящий поток. Еще больше серой расплавленной массы хлынуло из ушей, носа и рта, потекло из руки, в которой он сжимал божий клык. «Командир!» – закричала Лу Цзюньи. «Отступись от этого, высвободи его силу». Но он либо не мог, либо не хотел этого делать. Темный металл стекал по его шее и груди, застывая в складках одежды. Он разливался по всему его телу, сочился из каждой поры, заливая кожу, волосы и глаза. «Сделай что-нибудь», — взмолилась Лу Цзюньи. «Сделай же что-нибудь, прекрати это». Фань Жуй принялась что-то мычать себе под нос. Очень тихо, но на протяжении долгих и ужасных минут эта мелодия звучала в унисон легкому шелесту ветерка. А после все неожиданно стихло. Лу Цзюньи выглянула из-за постамента. Руки у нее тряслись. Она чувствовала, что не сумеет удержаться на ногах. Посреди двора стоял командир Вэнь, заключенный в панцире из тусклого металла. Затвердевшая материя покрывала его глаза, жилы на шее, зубы во рту, при открытом в вечном безмолвном крике. Последние капли застыли во времени, сотворив металлическую статую из человека, что навеки замер в тот момент, когда чуть не расплавился и не обратился в ничто. Вокруг царила тишина. Фань Жуй сказала ей на ухо: «Ах, ты ведь боялась, что он умрет. Он по-прежнему жив». Лу Цзюньи охватил чистый ужас. Он затмил ее разум, лишая возможности говорить. Она ухватилась за постамент. Его шероховатость удерживала ее в этом мире. Подобное существование не могло продлиться долго, без возможности дышать точно не могло. Наверняка командир Вэнь вот-вот обретет покой. Время тянулось. За спинами Лу Цзюньи и Фань Жуй послышалось беспокойное шарканье охранников-заклинательницы. Пережитый ими ужас заставил их позабыть о дисциплине. «Прошу», — отрывисто шепотом пролепетала Лу Цзюньи, Прошу тебя, скажи мне, он же точно не может слышать их, видеть, ощущать этот мир, от которого он отделен металлом и при этом оставаться живым. Божий клык поддерживает в нем жизненную силу, пробормотала Фанжуй. Хммм, забавно, а рассматривали ли когда-нибудь буддисты такой способ обрести бессмертие? Бессмертие, бессмертие, быть обреченным на вечную жизнь, поддерживаемую энергией нестабильного божьего зуба, все понимать и чувствовать, и безмолвно кричать в пустоту. Командующий Вэнь был полон решимости умереть за своего государя, но о таком его никто и никогда не предупреждал. Глава 12. Пораскинув, что к чему, Лин Чун поняла, что сама не знала толком, что же представляет собой разбойничий промысел. Однако она предположила, что методы разбойников Лин Шэньба, быть может, отличались от тех, которыми пользовались другие преступные группы, наводнившие сельские холмы на задворках империи. В частности, Лин Чун подозревала, что подготовка к большому ограблению не должна выглядеть как приготовление к свадебной церемонии. Лин Чун не была завсегдатаем таких мероприятий, ведь сама происходила не из знатной семьи и у нее не было оравы сестер, но один ее друг из высшего света уважил ее и позвал на подготовку к самой что ни на есть традиционной брачной церемонии. Во время тех ритуалов царила радостная атмосфера, женщины старательно умывали и наряжали друг друга, причесывали, наносили белила и румяна, и все очень походило на то, что происходило сейчас, ну, в какой-то мере. Жуань Пятый помогал младшему братцу правильно подпоясать одежду, Хусаньнин ловко оборачивала лысую макушку Чаагай, закрывая при этом ее татуировки, а Жуань Седьмой на пару с Уюном посмеивался, выискивая у всех на лице невыщипанные волоски. «Да я среди вас первой красоткой буду», — хвастался Жуань Седьмой, расхаживая в новом наряде. «Да как бы не так», — смеясь, парировал Жуань Пятый. Лин Чун уже успела узнать, что обычно он по своей прихоти рядился то в мужскую, то в женскую одежку, и в Лин Шэньба никто никогда не обращал на это внимания. Не сказать, чтобы сегодня они старались нарядиться во все самые лучшие. Напротив, их задачей было остаться как можно более неприметными. Обычные торговки, которые сбились в группу для безопасности в дороге, они, весьма безобидные на вид, затеряются среди других путников в поношенной одежде. Уюн раздобыл для всей компании удобные халаты, припрятав в них на всякий случай кинжал и кое-что еще из оружия. Теперь ему и Чаагай наматывали повязки на голову, чтобы полностью скрыть странность шевелюры или ее отсутствие. К тому же, в отличие от свадьбы, нынешнее дело вовсе не требовало красить кому-то лицо за исключением одной лишь Лин Чун. «Давай-ка, Хусаньнин», подойдя к Лин Чун, приподняла ее подбородок, «я о тебе позабочусь. Матушка моя научила меня всяким уловкам, чтобы скрыть недостатки кожи. Только после свадьбы покажешь все», учила она. Лин Чун ощутила, как жар обжег щеки. Она никогда прежде не стыдилась своего лица, да и не было у нее причин для этого. Вот только раньше ее лицо не могло привести ее к мгновенному аресту. Хусаньнин осторожно провела пальцами по преступному клейму на левой щеке Лин Чун. Теперь, когда рисунок зажил, Лин Чун осознала, что позабыть о нем очень легко, слишком легко. Но стоило чужому взгляду скользнуть по ней, как она понимала, как заблуждалась. Ведь сама-то она своего лица не видела. Это всегда будет с головой выдавать ее прошлое, кричать о том, кем она была и что сотворила, и останется с ней навечно. Хусаньнин, так умело обращавшаяся с саблями и арканами, была столь же ловкая и с кистью для макияжа в руках, пусть ей и не доставало изящества. Она красила лицо Лин Чун с привычной сноровкой и непоколебимой решимостью. Лин Чун прикрыла глаза, стараясь не двигаться. Теперь она вспомнила, насколько чувствительной была кожа под клеймом. Действия Хусаньнин ее разбередили. Наверняка ей просто показалось. Клеймо давным-давно должно было зажить. «Седлайте лошадей», — велел Уюн Жуань Второй, которая дурачилась с разодетыми родичами, пока остальные завершали свой туалет. «Хочу попасть на тот берег до следующего утра. К полудню надо быть в Хачжоу, а не то упустим шанс добраться до хребта Хуанни». Лин Чун не могла пока определиться в мнении об Уюне. Высокий и долговязый, всегда готовый выслушать, но после задать ворох вопросов, умеющий подобрать точные слова, чтобы успокоить, Уюн обладал практически непревзойденными навыками общения. Лин Чун в равной мере ощущала зависть к его талантам и испытывала недоверие к ним. Правда, кажется, так лестно в лагере отзывались о нем совсем не из-за этого. Напротив, казалось невообразимым, если хоть кто-нибудь при упоминании Уюна не похвалил бы его мастерство в тактике. Уюн умник, Уюн находчивый, Уюн гений, конечно, Уюн тактик, так его называли. Быть может, план так отличался от ожиданий Лин Чун вовсе не из-за уникальности разбойников Лин Шэньба, а потому что руку к нему приложил Уюн. В конце концов, семейство Чжан и Тун вернулись вчера на веселе и с ног до головы покрытые грязью, а на щеках Тун Вэй темнели следы запекшейся крови, оставшейся после происшествия, о котором она, смеясь, отказывалась рассказывать и сочиняла всякие небылицы. То она болтала о том, как затеяла ссору с дюжиной подвыпивших монахов, то о том, как учинила схватку с тигром, то о том, как отбивалась от мстительного демона-быка, а тем временем вино лилось рекой и вовсю шло пиршество. Уж кто-кто, а здешние разбойники, любители знатных пирушек, обожали томленную на медленном огне свинину, жирного соленого карпа да сладкую вишню, приготовленную с рисом. Вернувшиеся победители, как заподозрила Лин Чун, промышляли какой-то контрабандой, солью, серебром, а быть может, и фарфором, но прямого ответа ей так и не дали. Она знала, что они приехали, груженные припасами, золотом и серебром. Еще они привезли рис, бобы маша, кожу, всякую утварь и вдобавок 5 огромных свиных туш, переброшенных через седла. Лин Чун не знала наверняка, было ли все это добыто путем все той же контрабанды, куплено ли на вырученные средства или награблено где-то по пути. Она немного поклевала рыбу, отказалась от вина и решила не слишком задумываться об этом. «Я живу здесь, ем здешнюю пищу, сплю под местными крышами. Значит ли это, что я уже стала соучастницей? Значит ли это, что я также виновна?» И даже хуже, она знала, что эти вопросы едва ли что-то значили, ведь она должна будет вместе с Ча Гай предстоящим утром отобрать каждый цзинь тех ценностей и драгоценных металлов, которые отправили для Цай Цзина из Далиня. Поразительно, как то, что она считала немыслимым, стало частью ее новой реальности. Все эти недели подготовки под руководством Ча Гай, советы по поводу тренировок с Уюном и тщательно продуманный план, о котором говорили обыденно и непринужденно, сбивали Лин Чун с толку, и она осознала, что уже зашла слишком далеко, чтобы испытывать потрясение. И теперь они оказались здесь, а она до конца не верила, что этот день все-таки наступит, хотя ни разу не пыталась отказаться от участия в неблаговидном деле. Всякий раз, стоило ей начать думать об этом, внутренний голос одергивал ее, напоминая, сколь шатким было ее положение, сколь мало она понимала и сколь мизерно было число вариантов, куда она могла податься, если решит уйти отсюда. Она придумывала оправдание себе и колебалась до тех пор, пока не оказалась здесь, готовая ограбить императорского советника Великой Сун. Быть может, кажущаяся нереальность происходящего и делала все проще. Она пыталась убедить себя, что ее, по крайней мере, не отправляют жечь деревни или красть у тех, кто будет обречен на голод. Все же этот план придумал Уюн, а его планы, как уже подметила Лин Чун, были другими, коварными, полными всяких трюков и уловок, помогающих избежать опасности. Некоторым разбойникам опасность, казалось, доставляла радость. Лин Чун начала замечать это. Ее настораживала та жестокость, свидетелем которой она порой оказывалась здесь и какую редко замечала на своих тренировках в Бянлине, но Уюн вроде как не искал опасности ради нее самой. Лин Чун сильно подозревала, что Уюн, напротив, любил побеждать. Она видела, сколь близок тактик с фракцией Сун Цзян, и не была уверена, делала ли это их группу безобиднее или опаснее. В своих самых сокровенных подозрениях Лин Чун задавалась вопросом, а не из-за относительной ли привлекательности этого плана с точки зрения нравственности Ча Гай позвала ее присоединиться к этому ограблению. Как-никак, а Лин Чун не слишком-то годилась для такого дела, но Уюн заверил ее, что все будет нормально, что ее задача – лишь держать свои боевые навыки наготове на случай неожиданных заминок. Если план осуществится без помех, то все обойдется без лишнего кровопролития и уничтожения имущества. Участие Лин Чун необходимо на случай, если что-то пойдет не так, да пусть она просто наблюдала бы в сторонке и, кроме как помочь погрузить добычу на паром, ничего не стало бы делать, все равно это укрепило бы ее положение среди них. Они собираются ограбить Цай Цзина. Всякий раз, стоило Лин Чун осознать всю глубину порочности дела, как ей казалось, что земля уходит у нее из-под ног, словно она шагает с обрыва прямиком в бесконечную пропасть. Императорский советник Цай Цзин. Фигура, настолько близкая к императору, что аура сына неба охватывает и его. Протянуть руки к его богатствам, все равно что попытаться украсть само солнце. Не мудрено обжечься. С планом у Юна им все нипочем, говорили они, потому что никому не дано перехитрить их тактика. Потому что Юн всегда продумывал все на несколько ходов вперед. Сначала в ход шли маскировка под беззащитных торговок и одурманенное вино, точно рассчитанное время и место, а затем запасной вариант на каждую заковырку, каждое непредвиденное обстоятельство, или, по крайней мере, так все думали. И сама Линь Чун была одним из таких непредвиденных обстоятельств. Слишком часто Линь Чун видела у Юна и Чао Гай, обсуждавших что-то вместе, чтобы всерьез сомневаться в продуманности их плана. Журань вторая привела лошадей. Линь Чун досталась серо-белая кобылка, загорцевавшая от нетерпения, когда она схватилась за устцы. Пусть в конях она понимала мало, но это животное было прекрасно, быть может, даже слишком. Линь Чун старалась не думать о том, откуда же здесь могла взяться такая лошадь, как и все остальные на этой горе. Она проверила подпругу и поправила стремена, затем вскочила в седло, отчего лошадь лишь сильнее загорцевала и взбрыкнула. Ее короткий меч и длинный нож упирались в бедро под юбками одолженных одежд. «Спокойно», – прошептала она, потрепав лошадь по шее. «Дорога предстоит долгая, вдоволь набегаешься. Мы ее малышкой Уцзин 21 от Кит, WJNG, Уцзин, Репа, зовем», – сказал Журань седьмой, подъезжая к ней на своей лошади. «Репу уж больно любит, бочками ее есть готова. Ай, вперед!» Ехавшая впереди Чао Гай радостно закричала в утреннее небо и замахала рукой, подзывая их к себе. Ее едва можно было узнать в головной повязке и без монашеской рясы, выдавала ее лишь прямая, как стрела, осанка. К седлу ее скакуна был приторочен длинный посох, не вызывающий подозрений, но вместе с тем весьма эффективное оружие. «Раньше уже с горы спускалась?» – спросил Журань седьмой Линь Чун, когда они поравнялись. «Если нет, то давай я тебе все расскажу-покажу. Бьюсь об заклад, ты будешь в восторге, наставник». Его воодушевление оказалось заразительным. Линь Чун поймала себя на том, что тихо бормочет слова одобрения, пока он указывал на сторожевые вышки, оборонительные укрепления и местность с плотными горными склонами и извилистыми болотами ниже, которая сама по себе создает препятствие для атаки противника. Глубокая естественная расщелина разрезала гору, выходя к тропе, по которой они спускались, и Журань седьмой принялся хвастаться дополнительными сооружениями, предусмотрительно возведенными выше по склону на случай наступления большой армии. Бревна, валуны и дамбы, готовые с ревом обрушиться на расщелину, храня под собой любого, кто осмелится ступить на гору. Линь Чун кивала, пока ее сердце раздирали противоречивые чувства, словно дикие пчелы. Жестокость, которую готов был проявить этот разбойничий оплот, виделась ей двумя сторонами одной медали. С одной стороны, ее одолевал настоящий ужас. Она воочию представила, сколько военных может пасть при любой обреченной на провал атаке этого логова беззакония. Но с другой, вот перед ней Журань седьмой, молодой, порядочный, полюбившийся ей, раздувающийся от гордости за то, как они защищали своих. И такие люди, как Лу Даянь Да Цуань, которые спасли ей жизнь, и другие, кого она успела узнать на тренировках, а вместе с ними и она сама, ее жизнь и будущее, все это защищало оружие, предназначенное для убийства представителей имперской стражи, которой она еще недавно была верна всей душой. Лошади спускались по тропе, лучи восходящего солнца пробивались сквозь листву, а вокруг них царил свежий запах утренней росы. В пышной зелени стрекотали кузнечики, над головами кричали птицы, а в зарослях сновали мелкие зверьки, которые наслаждались этой благодатью перед зноем. Хотя здесь, среди болот, не было особенно жарко. По мере того, как они приближались к подножию горы, тропа сужалась, между камнями и грязью попадались рыхлые болотистые участки, переходящие в обманчивые мягкие провалы. Высились островки тростника и болотной травы, между ними мелькали жирные стрекозы. Лошади выстроились в ряд, впереди Линь Чун расположилась Хусаньнин, а позади – Журань седьмой. Находившаяся впереди Чао Гай свистнула им, и Хусаньнин развернулась в седле и выкрикнула: «След в след идите!» Но ей не было нужды предупреждать. Линь Чун и сама осознавала опасность подобной местности. Столь же опытной казалась и ее резвая кобылка, не выказывавшая более никакого намерения выскочить из-под нее и осторожно ступавшая по извилистому участку твердой земли, по которому их вела Чао Гай. Воистину, Более подходящего места для укрытия было не сыскать, водные участки встречались все чаще. Лучи рассветного солнца освещали затянувшиеся водорослями озерца по одну сторону и болото с бревнами и приземистыми корявыми деревьями, чьи корни тщетно стремились вырваться из-под воды, по другую. Еще на тропе копыта малышки Уцзин начали увязать в земле, лошади забрызгивались грязью, пока всадники пробирались вперед. Примерно через час после того, как они покинули разбойничий лагерь, им удалось добраться до полуострова, который был огорожен от разрастающегося болота кучами бревен, горизонтально уложенных на илистой земле. Впереди них грязь переходила в зеркально-гладкое озеро, посреди которого виднелись островки ила и заросли тростника. Два больших парома пришвартовались у полуострова, и с них раздавались приветственные возгласы. Семейство Чжан и Тун готовили лодки к спуску на воду. «Эй!» — выкрикнула старшая Тун с таким пылом, словно кутила всю ночь напролет. «Готовы выдвигаться? Привезете нам чуток сокровищ, а, нас-то, скромных контрабандистов, не обидите, верно? Да мы-то самые обычные торговцы», — подразнил в ответ Уюн. «Куда уж нам тягаться с вашими неподражаемыми уловками? Цари болот, вот мы кто!» — подхватил Чжан Хэн, которого метко прозвали лодочником. «И не только на болотах Линшаньба. Мы хозяева топий, разбойники речных путей, наш оплот на горе, что правит всеми долинами в округе, и герой Великой Сун», — подытожил Журань Седьмой, спрыгнув с лошади и смачно приземлившись в грязь. «Всю маскировку попортишь», — пожурил его Журань Пятый, выскальзывая из седла гораздо изящнее. «Ну-ка, сполосни водой». Седьмой закатил глаза, но сделал, как было велено, прополоскав грязные подолы в болотной воде, которая и сама-то не была особо чистой, но он хотя бы перестал выглядеть так, словно сам окунулся в болото. А между тем Лин Чун, следуя за остальными, осторожно уговаривала лошадей зайти на паромы. Малышка Уцзин вскинула морду и коротко заржала, натянув уздечку, стоило ее копытам коснуться качающихся дощечек. Наконец и люди, и лошади погрузились на борт, и бодрые капитаны, перекрикиваясь друг с другом, оттолкнулись от берега длинными шестами, направляя плоскодонные судна. «Они эти болота знают лучше кого бы то ни было», — обратился Журань Седьмой к Лин Чун. Он, судя по всему, счел своим долгом поведать ей все о Линшаньба. «Разумеется, окромя меня и моих старших, воды здесь коварные, вроде гладко все на вид, а на деле там кучки ила прячутся, поэтому нужно знать, где можно лодку провести. Тут запросто можно заблудиться и не найти выхода или сесть на мель и застрять. Но рыбачить тут чертовски хорошо в некоторых местечках, главное, знать, где их отыскать. Вы со своей родней рыбаки, я слыхала», — учтиво поинтересовалась Лин Чун. «Мне говорили, что вы откуда-то из здешних мест. Мы из Шицзицунь, маленькой деревушки где-то в 10 ли отсюда», — Журань Седьмой небрежно махнул рукой на северо-запад. «Жилось нам неплохо, мы карпов в болотах удили, пока все это не кончилось. Окружной судья посылал к нам своих змеенышей, чтобы все наши прикарманить, мол, долг это наш перед империей. Ха! Да я империи готов днями напролет служить, но голову на отсечение дать готов, что наш жирный золотой карп не империи достался бы, а попал бы в пасть тому судье с его приспешниками. Так вы и присоединились к разбойникам, не прям сразу. Сначала мы этих разбойников ненавидели. Когда те обосновались на горе, то перекрыли нам наши рыбацкие угодья по другую сторону болот, а там самая жирная рыба водилась. Они принялись твердить, знаешь ли, что отныне это земли стана Линшаньба, и никто не осмеливался перечить, не без причины, сама понимаешь. Нас со всех сторон зажали, вот мой пятый братец и решил судьбу испытать в игорных домах, однако проиграл последнюю рубаху с ботинками, так и вернулся босой. Та еще засада. Но наш мудрец жил прежде в Шицзицунь, лет 15 назад или около того, и мы ему приглянулись, хотя ни читать, ни писать не могли и даже рядом не стояли с ним, служившим чиновничьим наставником. Зато, думаю, отваги нам не занимать, да и деремся сносно, и болото как свои 5 пальцев знаем. Вот потому, когда мудрец пришел и позвал нас в ряды Линшаньба, мы тут же откликнулись. Наскребать себе на жизнь, которую у нас отобрали богатенькие лодыри в своих имених, или вольготно жить как герой, выбор очевиден. Ты Уюна мудрецом зовешь? Да, умнее него во всей империи не сыщешь, и здесь уж больно хорошо живется, и еды в достатке, и никто не обижает, и можно как истинные хаоцзи себя проявить. Мы тут и рыбу ловим, и сражаемся, и дома строим. Кстати, знаешь, как долго я могу продержаться под водой?» Лин Чун прокашлялась от странного чувства, сдавившего горло. «И как долго? Видишь остров на той стороне, на голову Целиня 22. Целинь, сказочный зверь, напоминает покрытого чешуей оленя с одним рогом. По легендам, отличается добротой и является предвестником счастливых событий. Похожий, я до него могу доплыть, ни разу не выныривая». Лин Чун поглядела на болото. На воде было труднее прикинуть расстояние. Как ей показалось, тот маленький рогатый островок должен был быть по меньшей мере в четверти или половине ли отсюда. Она задумалась, уж не приукрашивает ли Жуань седьмой. И если все же нет, то умение его и впрямь было поразительным. Он со своим старшим братом явно были довольны жизнью в Линшиньба после того, как слишком долго влачили существование в бедности, которая Лин Чун казалась мучительно знакомой. И вот теперь он, расправив плечи и подняв голову, стоял на борту разбойничьего парома, с гордостью рассказывая о своем доме, а позади него высилась гора Линшиньба, которая из-за большого расстояния казалась теперь величавым пиком над водой. Жуань VII был красивым стройным парнем с испещренной темными и золотистыми пятнами шеи и тонкими чертами лица, и сейчас, в лучах утреннего солнца, он каким-то непостижимым образом показался Лин Чун бронзовой резной статуей. Статуей героя Великой Сун, как он сам себя провозгласил. Разве могла она ждать, что он поступил бы иначе? Пусть даже Лин Чун годами изнуряла себя тяжким трудом, лишь невероятная удача позволила ей выбраться из нищеты. Если бы в ее жизни все сложилось иначе или если бы она выросла неграмотной, безо всякого шанса сдать государственные экзамены, она не питала иллюзий относительно того, сколь близка была к этому. Острие клинка отделяло жизнь, за которую она боролась, от смерти, борделя или попрошайничества на улице. И где она оказалась, когда той жизни пришел конец? Обосновалась там же, где и Жуань VII. Два парома заскользили по воде, управляемые лодочниками, петляя из стороны в сторону и уходя от горы все дальше, пока вдали, наконец, не замаячила добротная береговая линия. К краю болота приткнулись мелкие здания на сваях, уходящих глубоко под воду, а за ними низкая стена от паводков, которая намечала извилистую дорогу, проходившую вдоль границы болота и уходившую в холмы. Их паромы, судя по всему, держали путь к самому концу этого ряда построек, пока не причалили рядом со зданием, напоминающим приличных размеров постоялый двор. «Эй, сухопутная крокодилица!» — раздался чей-то выкрик. «Сухопутная крокодилица!» — внезапно вспомнила Лин Чун. На том постоялом дворе, куда Луда притащила ее, как раз была женщина с таким прозвищем. Она напоила ее чаем с сильным ароматом и послала свистящую стрелу через болото. Лин Чун в тот раз была немного не в том состоянии, чтобы придать этому значение. Эй-эй. Навстречу им вышла сама хозяйка постоялого двора. Лин Чун никак не могла вспомнить ее имя, и помогла лодочникам привязать паромы к сваям у задних стен. Лошадь Лин Чун весьма настороженно подошла к выходу на сушу, и той пришлось уговаривать ее спуститься на пристань. «Я принесла вам немного горячего соевого творога на дорожку», — улыбаясь, сказала им сухопутная крокодилица. «Ай-я-я, наставник Линь, рада видеть тебя на своих двоих. Гляжу, ты и метку осужденного искусно спрятала». Эта сестрица Ху постаралась, Лин Чун отдернула поднятую было руку, чтобы не испортить макияж. Кожа под краской начала чесаться. «Ах, стальная зеленая змейка, ну, у нее много талантов. На вот, горяченького выпей». Лин Чун с благодарностью приняла чашку. «Спасибо. И спасибо тебе за все, что ты сделала для меня в том месяце, когда я тут оказалась. Да брось ты. Чем смогла, тем и помогла. Рада, что волшебный лекарь сумела тебя подлатать». Хозяйка постоялого двора сверкнула улыбкой и отправилась хлопотать над остальными. «Эй, тактик, целую вечность с горы носу не показывал. Так и пышешь здоровьем». Несмотря на теплый прием и еще более теплую еду, согревшую их руки и животы, Чао Гай и Уюн не стали тратить время попусту. Они вывели лошадей из паромов, это заняло немного больше времени, чем рассчитывали, уселись в седла, вернули чашки сухопутной крокодилице, сестрица Чжугуй. Лин Чун наконец-то расслышала ее имя, радостно распрощались с хозяйкой гостиницы и их лодочной командой и двинулись в путь. Все утро путь их лежал на запад. Лишь изредка они останавливались передохнуть и напоить лошадей. Пейзажи в этих сельских краях были дикими и приятными глазу, с редкими путниками и длинными полосами густых лесов или же полей с ранними посевами. Постепенно среди заболоченных земель начали вырастать гряды холмов и гор, а земля становилась все более каменистой. Палящее солнце заставило Линчун вспотеть. Порой им открывались виды на долины или крестьянские угодья, либо же деревни, располагавшиеся у пересечений дорог и у речных берегов. Мимо проходили и другие путники, временами даже отряды имперских солдат. Линчун отворачивалась, скрывая лицо, но никто из них и бровью не повел. Наконец Чаагай вывела их с дороги на заросшую тропу, которая вела к одному из небольших поселков, раскинувшихся по окрестностям. Он ничем не отличался от всех остальных, которые они миновали. Они остановились возле маленького домика у склона горы. К ним навстречу спешила милая полная женщина с седеющими волосами. На лице ее сияла улыбка. «Староста Чао, добро пожаловать, добро пожаловать. Приветствую всех вас, заходите. Лошадей можно на задний двор отвезти, сюда, сюда, я помогу». Должно быть, это и была подруга Чаагай, чей дом должен был послужить перевалочным пунктом, торговка вином Байшен по прозвищу Дневная Крыса. Они с Чаагай тут же разговорились. «Как поживает Дун Цицунь? Так скучаю по деревне. И деревня по тебе скучает. Сколько уже твоей племяшке? 8-е лето уже. Ой, ты непременно должна посмотреть на наш сад.